обе стороны понесли жестокие потери. На поле битвы осталось более 1500 убитых и раненых. Генерал Уоррен попросил перемирия, и Жубер, верный своим правилам, великодушно согласился. Другой на его месте, безусловно, отказал бы и тем самым сделал бы свою победу более полной и надежной. Скоро, увы, именно так и поступят англичане, воспользовавшись неизмеримо более тяжелым положением буров. Мы увидим, как они будут испепелять огнем стопушечной артиллерии своих великодушных противников и жестоко истреблять истощенных, умирающих от голода и ран бойцов, не щадя ни женщин, ни детей. Впрочем, для буров скоро вообще пробьет час, возвещающий конец их победам, плодами которых они не умели пользоваться. В самом непродолжительном времени им предстоит столкнуться с новой стратегией, на службу которой англичане бросят подавляющие противника силы. И это будет конец. Но если буры и падут на глазах равнодушной Европы, они, как хорошо сказал старик Крюгер, все же увидят весь мир и спасут свою национальную честь. Как только перемирие было подписано, Сорвиголова поспешил исполнить волю генерала Вуда. Он потребовал носилки и попросил у Бота почетный караул, чтобы отдать генералу последние почести. Получив разрешение бурского полководца, Сорвиголова в сопровождении 20 солдат, трубача и носильщиков отправился на поле битвы. Шествие двинулось в нейтральную зону, где буры и англичане бок о бок мирно выполняли скорбное дело, разыскивали и уносили с поля боя раненых и мертвых. При виде траурной процессии все они тотчас же бросили работу и, вытянувшись в струнку, отдавали честь. Но вот кортеж приблизился к английским линиям. По приказу Жана Грандье трубач сыграл парламентерский сигнал. Из траншеи выступил взвод англичан во главе с юным офицером. Сорвиголова удивленно воскликнул: «Лейтенант Патрик Ленокс? Вы? И свободны?» «Счастлив приветствовать вас, капитан Сорвиголова. Но как же вы очутились здесь?» Мне удалось бежать. После того, как мой отец был убит на моих глазах в бурском госпитале. Его убили? Кто же мог совершить столь низкое преступление, противное сердцу каждого порядочного человека? Верьте мне, лейтенант, моими устами все буры осуждают этот гнусный поступок. Да, Сорвиголова. Я знаю, вы честный противник, и я жму вашу руку с искренней симпатией, которая навсегда останется неизменной. А вы, лейтенант, также можете быть уверены в моем к вам расположении. После того, как оба молодых человека обменялись теплым рукопожатием, Сорвиголова произнес: «Имею честь, лейтенант, передать вам останки генерала Вуда, павшего на поле битвы. Вручаю вам также личные бумаги генерала. Я принял последний вздох этого храброго солдата, который поручил мне отнести его тело к своим и позаботиться о том, чтобы этот бумажник был доставлен его семье». шотландский офицер обнажил саблю и скомандовал: «На караул! На караул!» — повторил за ним Жан. Взводы буров и англичан, стоявшие по обе стороны носилок, одновременно отдали последнюю честь усопшему. От имени офицерского корпуса Ее Величества Королевы, взволнованным голосом произнес Патрик, от имени семейства генерала, благодарю вас, товарищ. А теперь прощайте. Желаю вам благополучно вернуться на родину, прекрасную Францию, к тем, кто вам дорог. Прощайте. Желаю и вам также счастливо избежать опасности и войны и вернуться на родину. На другой день генерал Жубер вызвал к себе капитана Сорвиголова и сказал ему: «Вы проявили себя как самоотверженный, находчивый и отважный курьер, доставив мне важные бумаги генерала Кронье. Посылаю вас обратно с документами, не менее важными. Я весь к вашим услугам, генерал. Вы отправитесь через 2 часа поездом Блумфонтейн через Преторию. В Блумфонтейне вы достанете себе коней и во весь опор поскачете в лагерь Магерсфонтейн. Слушаю, генерал. До свидания. Желаю успеха. Если предчувствия не обманывают меня, — добавил Жубер, — у вас там скоро должно начаться жаркое дело».